Тамара обдумала его ответ. «Крестьянка?» «Да». «Этим ты отплатил ей?» «Можешь называть это так». Тамара взглянула на него, но ничего не сказала. У нее было отсутствующее выражение лица, как у человека, который говорит об одном, а думает о другом. «Какой работой ты занимаешься?» — повторила она. «Я работаю на рабби, на американского рабби». «Что же ты делаешь для рабби? Отвечаешь на вопросы о ритуальных законах?» «Я пишу за него книги». «А что же делает он? Танцует с девочками?» Это не так далеко от истины, как ты могла бы подумать. Я вижу, что ты уже многому научилась в этой стране. В нашем лагере была американка. Она приехала в Россию, чтобы увидеть социальную справедливость. Ее сразу же упрятали в лагерь, в тот лагерь, где была и я. Она умерла там от поноса и голода. Перед смертью она взяла меня за руку и заставила пообещать, что я найду ее родственников и расскажу им правду. У меня где-то есть адрес ее сестры. Ее родственники тоже коммунисты. Похоже на то. Они тебе не поверят. Они все загипнотизированы. Там были массовые депортации в лагеря. Они забирали людей, мучили их и заставляли делать работу, которая способна разрушить в течение года даже самых сильных. Я свидетельствую это. Если бы я не видела этого, то никогда бы в это не поверила. «Что происходило с тобой?» Тамара закусила губу, она покачала головой, как бы показывая, что бесполезно рассказывать то, чему невозможно поверить. Это была не та болтливая Тамара, которую он знал, а совсем другой человек. У него возникла странная мысль, что, быть может, это не Тамара, а ее сестра. Потом вдруг она начала говорить. «То, что случилось со мной, невозможно рассказать до конца. Правда заключается в том, что я по-настоящему не знаю себя. Случилось так много, что мне кажется, будто ничего не происходило. Многое я совершенно забыла, даже о нашей совместной жизни. Я вспоминаю себя, лежащий на деревянных нарах в Казахстане и пытающийся понять, почему летом 1939 года я взяла детей, когда поехала к отцу, но не могу найти какого-то смысла или причины, зачем я это сделала. Мы распиливали бревна в лесу 12 или 14 часов в день. По ночам было так холодно, что я совсем не могла спать. Так воняло, что невозможно было дышать. Многие страдали от цинги. Человек мог разговаривать с тобой, строя планы, и вдруг буквально в ту же минуту замолкал. Ты обращался к нему, а он не отвечал. Ты подвигался ближе и видел, что он уже мертв. Так я лежала там и спрашивала себя, почему я не поехала с Германом в Живков. Но я не могла восстановить в памяти ход событий. Они говорят, что это психическое заболевание. Я страдаю от этого. Иногда я вспоминаю все, а иногда совсем ничего. Большевики учили нас быть атеистами, но я по-прежнему верю, что все предопределено. Это судьба. Я должна была стоять и наблюдать, как эти чудовища выдирали у моего отца бороду вместе с куском его щеки. Тот, кто не видел моего отца в тот момент, не знает, что значит быть евреем. Я никогда не знала этого сама, иначе я должна была бы последовать за ним. Моя мать упала к их ногам. И они топтали ее сапогами и плевали на нее. Они бы изнасиловали меня, но у меня были месячные, а ты знаешь, у меня много крови. О, позже это прекратилось, это совсем прекратилось. Откуда у человека может быть кровь, если у него нет хлеба? Ты спрашиваешь, что происходило со мной? Пылинка, поднятая ветром, несется над землей, и пустыня не может рассказать, где это было. Кто та нееврейка, которая тебя спрятала? Это наша прислуга, ты ее знаешь, Едвига. Ты женился на ней? У Тамары был такой вид, будто она сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Да, прости меня, но разве она не слабоумная? Твоя мать имела привычку подшучивать над ней. Она не знала даже, как надеть пару туфель. Помню, твоя мать рассказывала мне, как она пыталась надеть левую туфлю на правую ногу. Если ей давали деньги, чтобы что-нибудь купить, она могла потерять их. Она спасла мне жизнь. Да, я полагаю, жизнь человека стоит больше, чем что-либо другое. Где ты женился на ней? В Польше? В Германии? Не было другого способа отплатить ей? Ладно, я лучше не буду спрашивать. Тут нечего спрашивать, так получилось». Тамара смотрела на свои ноги. Она приподняла платье и почесала колено, потом быстро одернула подол. «Где ты живешь?» «Здесь, в Нью-Йорке, в Бруклине. Это часть Нью-Йорка. Я знаю, мне дали адрес туда. У меня записная книжка, полная адресов. Мне понадобится целый год, чтобы обойти их всех, рассказывая родственникам, как один умер на одном месте, а другая умерла в другом. Я уже была в Бруклине. Тетя объяснила мне дорогу, и я одна поехала на метро. Я пришла в дом, и там никто не знал ни слова на идиш. Я пыталась говорить по-русски, по-польски, по-немецки, но они знали только английский. Я пыталась применить язык глухонемых, чтобы показать им, что их тетка умерла. Дети просто смеялись надо мной. Мать показалась мне прекрасной женщиной, но без всяких следов еврейского. Люди знают мало, каплю в море, о том, что сделали нацисты. Но мир ничего не знает о том, что сделал Сталин и что продолжает там делаться. Даже те, кто живет в России, не знают всего. Что ты говорил о своей работе? Пишешь за Рабби? Да, вроде того. Я еще продавец книг. Он поймал себя на лжи по привычке. Ты это делаешь в дополнение к той работе. Какие книги ты продаешь? На идиш? На идиш, на английском, на иврите. Я так называемый странствующий торговец. Где же ты странствуешь? По разным городам. И что делает твоя жена, когда ты уезжаешь? А что делают другие жены, пока их мужья путешествуют? Здесь, в Америке, торговля – уважаемая профессия. У тебя есть от нее дети? Дети? Нет. Если бы у тебя были дети, это не шокировало бы меня. Я встречала молодых евреев, которые выходили замуж за бывших нацистов, и когда говорят о том, что некоторые девушки тем самым спасали свою шкуру, то я предпочитаю оставаться спокойной. Люди стали совершенно развращенными. На соседней со мной постели миловались друг с другом брат с сестрой. Они не могли даже дождаться, пока стемнеет. Что же еще может меня удивить? Где она тебя прятала? Я говорил тебе, на сеновале. И ее родители не знали. У нее мать и сестра, отца нет. Они не знали. Они, конечно, знали. Крестьяне хитрые. Они рассчитывали, что после войны ты женишься на ней и возьмешь ее в Америку. Думаю, ты лазил к ней в постель еще тогда, когда был со мной. Я не лазил в ее постель. Ты говоришь чепуху. Как они могли знать, что я получу визу в Америку? На самом деле я собирался уехать в Палестину. Они знали. Они знали. Едвига, может быть, идиотка, но ее мать наверняка обсуждала это с другими крестьянами, и они помогли ей во всем разобраться. Все хотят уехать в Америку. Если бы квоты были сняты, Америка была бы так забита, что для нас не нашлось бы и комнаты. Не думай, что я сержусь на тебя. Во-первых, я больше ни на кого не сержусь. Во-вторых, ты не знал, что я жива. Ты обманывал меня, когда мы жили вместе. Ты сбежал от детей. Ты даже не написал мне в течение тех последних недель, хотя знал, что война может разразиться в любой момент. Я знаю отцов, которые рисковали жизнью, пересекая границы, чтобы быть со своими детьми, людей, которые устраивали бегство в Россию, подставляя себя нацистам, чтобы вытащить свои семьи, но ты оставался в Живкове и прятался на сеновале со своей любовницей. Какие же у меня могут быть претензии к такому человеку, ладно? Почему у тебя нет детей от нее? Их нет. Вот и все. Почему ты так на меня смотришь? Это ты женился на ней? Внуки моего отца были недостаточно хороши для тебя, и ты стыдился их так, словно они были струпьями на твоей лысине. Так почему бы тебе не заиметь других детей от Едвиги? Ее отец, конечно, более достойный человек, чем мой. Ну, на минуту. Я подумал, что ты изменилась, но теперь вижу, ты осталась той же самой.